Глава 21. В этом году первый снег лег на землю поздно, лишь в конце осени, и принес с собой метель, продолжавшуюся целую неделю. Реки и пруды покрылись толстым слоем льда, а по берегам намело сугробы высотой до 5 футов. Повсюду, насколько хватало глаза, расстилалось уныло-белое покрывало, и мало кто отваживался бросить вызов ледяному ветру и снежным заносам. Одним из этих немногих оказался Гарик. Он уехал за 2 недели до того, как начался буран, и не вернулся даже после того, как снегопад улегся. В тот день, когда ветер стих, Ансельм явился в дом Гарика и привел с собой тонконогую грациозную кобылку с серебристой шкурой. Его жена узнала от Линнет, что лошадка принадлежала раньше леди Бренни. Вот уже 3 долгих месяца эта темноволосая девушка не давала ему покоя, а недовольство сына новой рабыней отнюдь не улучшало его настроение. Ансельм уже жалел, что отдал Бренну Гарику, и хотя сам давно не видел девушку, зная бешеный нрав сына, опасался, что тот может окончательно сломить ее. Ансельм подарил Бренну Гарику в надежде, что ее ум и красота отвратят его мысли от стервы, превратившей веселого, жизнерадостного молодого человека в холодного циника. Когда Гарик поговорил наедине с сестрой девушки, а потом, месяц спустя, с теткой, Ансельм предположил, что желание сына узнать побольше о новой рабыне многообещающее начало. Однако именно после этого характер Гарика стал поистине невыносимым, и Ансельм никак не мог понять, почему. Теперь сын неделями охотился в холмах, и отец почти не видел его. Отлучки Гарика становились все более долгими, а последняя поездка на север продолжалась вот уже больше 3 недель. И хотя Ансельм начал слегка обеспокоиться за сына, все же решил подождать еще несколько дней, прежде чем начать поиски, о чем неотвязно просила Элоиза еще с того дня, как разыгралась снежная буря. «Эй, старик, как ты тут?» Эрин вылез из конюшни, завернутый с ног до головы в пестрый плащ из лоскутов меха. «Ни к чему кричать, я и так слышу», — хрипло проворчал он. Ансельм недовольно разглядывал раба. «Вижу, Гарик по-прежнему тратит меха на рабов». «Да, мы одеты теплее, чем бедняги в твоем хозяйстве», — ухмыльнулся Эрин. Ансельм ни от кого бы не снес подобного замечания, но к Эрину питал непонятную слабость. Старик служил еще его отцу, а теперь и сыну, и вот уже много лет Ансельм и Эрин шутливо подтрунивали друг над другом. «Я привел новую кобылку», — объявила Ансельм, внезапно став серьезным. «В конюшне есть место?» «Еще бы», — буркнул Эрин. «Конечно, есть». «Учти, она не для Гарика». «Вот как?» «Это подарок для кельтской девушки», — мрачно проворчал вождь. «Клянусь всеми святыми», — прокудахтал Эрин. «С каких это пор ты одариваешь рабов?» «Не твое дело, старый бродяга. Где девушка? С остальными рабынями?» «Нет, она живет в большом доме». Ансельм удивленно поднял брови. «Что ж, может, не такой уж я глупец, в конце концов», — хмыкнул он. «Хочешь узнать мое мнение?» — вставил Эрин, насмешливо сверкнув глазами. «Займись-ка лучше делом», — посоветовал Ансельм и направился к дому. Бренна была на кухне, где проводила почти целые дни, поскольку это было самое теплое и приятное место во всем доме. На столе еще стояли остатки завтрака. Рядом лежала тушка кролика, которого она начала свежевать к обеду. В отсутствие Гарика домом вновь правила Ермилла и сводила с ума Бренну бесконечными требованиями и придирками. Но неделю назад старуха отправилась к себе и не спешила возвращаться. Без ее назойливого присутствия Джейни и Модья постоянно сидели в маленьком домике, и Бренна не имела ни малейшего желания высовывать нос за порог. Даже Эрин не появлялся после того, как принес ей провизии на 2 недели и предпочел греться в конюшне возле лошадей. Бренна от одиночества дошла до такого состояния, что готова была даже встретить Ермилу с распростертыми объятиями. Хотя они почти не разговаривали, Ермила постоянно говорила сама с собой, и Бренна многое узнавала из этого монотонного бормотания. Например, что Ермила испытывала глубокую, всепоглощающую ненависть к жене Ансельма, а заодно и к обоим сыновьям Элоизы. Бренна никак не могла сообразить, в чем дело, ведь Ермила вела хозяйство у Гарика. Знает ли тот об истинных чувствах старухи? Бренна подложила в огонь очередное полено и, откинувшись на стуле, уставилась в мерцающее пламя. Ей было трудно признаться в том, что она тосковала по Гарику. И неважно, что при нем девушка жила в постоянном напряжении, не зная, что он потребует от нее в следующую минуту, и все время приходилось держаться на стороже. А по ночам... О, милосердный Боже! По ночам Бренна сходила с ума от волнения, ожидания, что он снова придет к ней. Но после той ночи, когда он изнасиловал ее, Гарик не показывался. Девушка была смертельно ранена подобным обхождением. Возможно, она простила бы его, прояви он хоть каплю нежности, как раньше. В ту памятную ночь он ласкал ее, и Бренне никогда еще не было так хорошо. Она не могла забыть красоту слияния их тел, несравненное жгучее наслаждение, которое Гарик подарил ей. А потом... Потом он властно держал ее в своих объятиях, словно в самом деле испытывал к ней какие-то чувства. И Бренна не могла насытиться близостью, которую они делили. Но в последний раз... Эта холодная жестокость... Господи, как она ненавидела его за это! На следующий день девушка сбежала из дома и попыталась развеять гнев и ярость в бешеной скачке. Она в самом деле почувствовала себя немного лучше, когда, возвращаясь, встретила Корена и предложила подвести. Даже сейчас, при воспоминании об этом, на лице Бренны появилась улыбка. Раб хмуро покачал головой, почти со страхом взирая на лошадь. «Я и пешком дойду, госпожа Бренна», — объявил он. «Но что ты делаешь здесь, в поле?» — спросила девушка, спрыгнув на землю и шагая рядом. «Эвери и меня послали разыскать заблудившуюся корову». «Нашли?» «Да». Эвери отогнал ее на пастбище. «Ну же, Корон, не бойся», — уговаривала Бренна. «Не могу видеть, что ты бредешь в гору, когда до дома так далеко». «Нет», — снова отказался раб. И Бренна, наконец, поняла, в чем дело. «Ты никогда не ездил верхом?» Корон покачал головой и опустил глаза. Он был всего на год другой старше Бренны. Высокий и тощий юноша, с приятным лицом, он никогда не жаловался на подневольное положение. И поскольку Бренне нравился Корон, она не могла не посмеяться над такой нерешительностью. «Пора бы и научиться, Корон. А теперь садись. Не то я подумаю, что ты не хочешь побыть со мной». Наконец Корон, глуповато улыбнувшись, кивнул, и Бренна помогла ему забраться в седло. Она давно уже не чувствовала себя такой веселой и беззаботной, и с лукавым блеском в серых глазах пришпорила лошадь. Та рванулась вперед. Корон уцепился за Бренну, бормоча молитвы, но девушка только смеялась и подгоняла коня, заставляя Корона в ужасе сжимать руки. Она не видела всадника, стоявшего на вершине холма, и наблюдавшего за ее проделками. Но для Бренны самым главным сейчас было то, что на душе стало немного легче, пусть и ненадолго. Однако хорошее настроение мгновенно сменилось тоской и гневом при виде рассерженного лица Гарика. А поняв, что тот не собирается извиняться за свою жестокость, девушка обозлилась еще больше. Бренна грустно вздохнула. Вот уже 2 долгих месяца он не обращал на нее внимания. А потом начал неделями пропадать на охоте. Когда оставался дома, то возвращался очень поздно. Бренна часто гадала, уж не с Морной ли Гарик проводит время? Или навещает Джейни с Модьей? А может, рабынь отца? Даже Корделлу, по-видимому, и та нравилась ему больше. В такие минуты Бренна металась по комнате, почти теряя рассудок. Она уверяла себя, что имеет полное право расстраиваться. Вместо того, чтобы мирно заснуть, приходится ждать возвращения хозяина. Как-то, когда Гарик в третий раз появился почти под утро, Бренна назло ему отправилась спать. Совершенно пьяный и злой он ввалился в ее комнату, и, несмотря на то, что котел с ужином подогревался на угольях, заставил прислуживать себе. Он вел себя так повелительно холодно, что девушка не решилась протестовать, хотя была разъярена, чтобы испугаться. Она молча наполнила деревянную миску дымящимся супом и уронила на стол, расплескав на колени викинга половину содержимого. Несомненно, Гарик обжегся, но не выказал недовольства, что значительно охладило запал девушки. Он велел ей уходить, и она поспешно побежала к себе. На завтра о случившемся не было сказано ни слова. Бренна вскинулась, услышав громкий стук в дверь. Сердце тревожно забилось, поскольку только Гарик мог так стучать. Он, конечно, удивился, найдя дверь запертой. Но с тех пор, как она, пойдя по воду, обнаружила на крыльце убитого кем-то бродячего пса, все засовы тщательно задвигались. Увидев трупик, Ермилла побледнела, но ничего не объяснила, оставив Бренну гадать, кому пришло в голову сделать такое. Она широко распахнула дверь, уже собираясь объяснить Гарику, почему все заперто. Но на пороге стоял Ансельм в тяжелой меховой куртке, отчего он казался в 2 раза шире и толще. На мгновение девушка застыла, и в ее серых глазах блеснула жгучая ярость. Не задумываясь, Бренна метнулась к столу и схватила длинный нож, которым разделывала кролика. Ослепленной яростью, она, забыв о всякой осторожности, ринулась в атаку. Но Ансельм, мгновенно оказавшись за спиной, стиснул ее запястье, а другой рукой принялся разжимать пальцы, пока нож не выпал. Сильный удар отбросил Бренну к очагу, так что она сшибла стул и почти потеряла сознание. Она с трудом поднялась, тяжело дыша, наблюдая, как Ансельм поднимает нож. Поискав, нет ли еще на кухне какого-либо оружия, он закрыл дверь и повернулся к девушке. Глаза их встретились, светло-голубые и серые, как грозовые тучи. Казалось, прошли часы, прежде чем Ансельм снова шевельнулся, спокойно подошел к столу и, выдвинув длинную скамью, сел. «Я не желаю тебе зла, девушка», — ворчливо объяснил он, и, откашлившись, продолжал уже более мягко. «Ты опять не понимаешь меня. Неужели еще не обучилась нашему языку?» Бренна даже глазом не моргнула и не подумала двинуться с места, настороженно глядя на Ансельма. «Что привело его сюда? Ведь Гарика нет дома». Ансельм повертел в руках нож и, нагнув голову, принялся рассматривать блестящее лезвие. «Конечно, я почти понимаю твои чувства», — прошептал он. «Мне не за что ожидать от тебя доброты». Бренна нахмурилась. «О чем он?» Пришлось напрячь слух, чтобы понять речь Ансельма. «Должно быть, мне не следовало приходить. Прошло слишком мало времени, и ты не успела забыть, что я сделал и почему. Я ненавидел твой народ, девочка, за то, как они поступили с моим сыном. Ты поймешь меня, когда родишь собственного ребенка. Гарик смог простить им, потому что научился у матери состраданию, но я не умею прощать. Мы гордые и мстительные люди, хотя я был неправ, когда задумал разрушить твой дом». Ведь ни ты, ни твоя семья ни в чем не виноваты. Это северные кельты захватили в плен Гарика и держали в грязном подземелье почти год. его 17-летнего мальчишку, морили голодом, давали мерзкое варево, которое бродячая собака-то есть бы не стала, пытали ради забавы и не убили только потому, что хотели использовать его против других викингов, если снова случится набег. Когда Гарику удалось сбежать и вернуться домой, от него оставалась лишь тень. Прошло не меньше года, прежде чем к нему вернулись силы, а раны зажили. Ансельм, наконец, поднял на Бренну печальные голубые глаза. «Знаю. Ты не понимаешь, о чем я говорю, девочка. Ты слышишь меня, но смысл слов остается для тебя загадкой. Может, это и к лучшему», — вздохнул он. «Ты мне нравишься. Я восхищаюсь силой твоего духа и жалею, что лишил тебя дома и родины. Правда, ты никогда не узнаешь этого, поскольку я мужчина, обладающий такой же глупой гордостью, как и остальные. Но, по крайней мере, стоит попытаться все объяснить в надежде, что когда-нибудь твоя ненависть ко мне умрет». Бренну так и подмывало заговорить с Ансельмом на его родном языке, дать знать, что она понимает каждое слово. Какое наслаждение унизить этого высокомерного викинга! Но ей не хотелось выдавать единственный секрет, который может помочь, если она надумает сбежать. Кроме того, она с ужасом узнала о том, что пришлось вытерпеть Гарику в плену, и поняла, почему Ансельм так одержим жаждой мести. Хотя и не могла простить ему гибель родных, разрушение дома и собственную страшную судьбу. В конце концов, Гарик очутился в подземелье только за то, что совершил набег. Правда, его могли бы и убить сразу, а не пытать и мучить ради забавы. Ансельм встал и бросил на стол длинный нож. Бренна молча повернула голову и вновь украдкой взглянула на огромного викинга. «Да, я знаю, ты заколола бы меня при первой возможности», — с привычной ворчливостью пробормотал Ансельм. «Но не пытайся сделать это. У меня нет желания умирать, особенно когда впереди еще много схваток, много счетов, которые надо свести, много внуков, которых будет некому баловать без меня до того, как я отправлюсь в Волгалу к Одину». Подойдя к очагу, Ансельм протянул руки над огнем, стоя спиной к Бренне, словно подначивая ее броситься за ножом и нанести удар. Может, хочет показать, что доверяет ей? Так или иначе, девушка предусмотрительно решила остаться на месте. Он продолжал говорить, возможно, стараясь очистить совесть. «С тех пор, как я впервые увидел тебя, девушка, меня не перестают мучить тяжелые мысли. Однако я вижу, что тебе неплохо живется в доме моего сына», — и, лукаво взглянув на нее, добавил: «Только Гарик почему-то становится все мрачнее и угрюмее. Не в тебе ли причина?» «Ба, что это со мной? Разболтался, словно ты собираешься ответить мне, даже если бы и понимала. Нет, должно быть, я в самом деле последний глупец, если говорю с девушкой, которая никак не возьмет в толк, о чем идет речь. И еще больший дурак, потому что привез рабыне в подарок породистую лошадь. Что нашло на меня? Ах! Поздно об этом сожалеть. Что сделано, то сделано. Гарику это, конечно, не понравится. Но, может, он позволит тебе ездить на серебристой кобылке, когда узнает, что на родине она принадлежала тебе». Бренне пришлось опустить ресницы, чтобы Ансельм не увидел радостного блеска в ее глазах. «Просто поверить невозможно. Уиллоу здесь! И подарено ей, не Гарику, а ей!» Ансельм направился к двери. Бренна с любопытством смотрела ему в спину. Почему он сделал это? После всего зла, которое он причинил ей, такая доброта просто необъяснима. Словно в ответ на невысказанный вопрос, Ансельм обернулся. «Эрин расскажет тебе о лошади. «Я не ожидаю, что твои чувства ко мне мгновенно изменятся, но это, по крайней мере, начало». Он хмыкнул. «Вот, должно быть, удивишься и будешь долго гадать, что это на меня нашло». Что бы то ни было, Уиллоу снова с ней, и теперь появилась надежда смело встретить ледяное дыхание зимы. Конечно, Бренни понадобятся штаны, чтобы защититься от холода. Бренна внезапно закружилась по кухне, что-то напевая. Такой счастливой она себя не чувствовала уже много месяцев. И то, что этот драгоценный дар именно от Ансельма, не омрачило ее радости. Конечно, Гарик мог запретить ей выезжать на Уиллоу после стычки с двумя незнакомцами. Девушка нахмурилась, но тут же пожала плечами. Пока его нет, никто не сможет остановить ее. А когда вернется... А, дьявол его возьми! Пусть только попробует воспрепятствовать ей.